Смотри, они садятся на скамейку у открытого окна. Они нас не заметят. «Надо навострить уши», — прошептал Ватрушка. «Принц здорово обозлен, а сердитые люди выбалтывают то, о чем им лучше бы помолчать». Поварята потихоньку подошли к окну и стали прислушиваться. «Прошу тебя, одумайся», — услышали они старческий голос Ионоса. «Раз со сватовством ничего не вышло, не лучше ли нам вернуться домой?» «Ах, дядя Ионос, хоть бы ты не досаждал мне», — ответил звонкий голос принца Хрустальда. «Ну, как знаешь», — сердито произнес Ионос. «Только я не понимаю, зачем тебе тут оставаться? Мало ты получил оскорблений, еще хочешь?» «Оставь меня в покое», — сказал Хрустальд. «Хотя о каком покое может идти речь? Пожалуйста, старик, пойми меня. Изо дня в день я любовно ухаживал за розой, и она из крошечного росточка превратилась в прекрасный розовый куст. Высокомерная кукла!» «Это он о принцессе», — прошептал гороховый стручок. «Она предпочла лезть горячему живому чувству. Ой, моя роза!» «Твоя роза!» — воскликнул Ионос. «Да ты едва не погиб, добывая росток волшебной розы! И как она, эта глупая принцесса, оценила твой подвиг? Охота тебе непременно жениться на принцессе!» «Ты меня не понимаешь, Ионос!» — со вздохом почти простонал Хрустальд. «Если бы она была простой девушкой, но имела в груди сердце, а не камень, я полюбил бы ее беззаветно и женился бы на ней. Но она принцесса, и сердца у нее нет!» «Раз ты в этом убедился, — сказал Ионос, — плюнь на нее! Поедем домой, и дело с концом!» «Я разлюбил ее, Ионос. Как смело она так унизить, так оскорбить меня, как смело так обойтись с моей розой!» «Тьфу, черт!» — выругался Ионос. «Я и впрямь ничего не понимаю. Эй, парень, все у тебя неудачи от того, что ты не слушаешь старших. Знал же ты, что эта принцесса по глупости своей обожает механические игрушки. Ну и смастерил бы ей какую-нибудь диковинку поудивительней. Вон у тебя их сколько. Так нет же, надо было соваться со своей розой. Ах, мечтатель, вот ты кто!» «Оставь меня», — мрачным голосом сказал Хрустальд. «Где тебе понять? Ты старый, уже забыл, как больно бывает сердцу, когда обмануты все мечты. Ведь я влюбился в нее по портрету». «И разлюбил, когда убедился, что не все то золото, что блестит», — спросил Ионос. «Я скажу тебе. Хватит», — перебил его Хрустальд. «Вот тебе деньги. Сходи в город, найми комнату, я буду приходить к тебе ночевать. Встретимся в полдень в трактире «Золотое копытце». А сейчас давай зайдем в беседку и обменяемся платьем. Вставай!» «Ты еще зачем?» — удивился Ионос. «Это уж мое дело», — отрезал Хрустальд. «Пошли!» И они поднялись со скамейки и ушли. «Вот тяна!» — воскликнул Ватрушка. «Он, наверное, отомстит нашей наследнице престола». «Однако нам надо держать язык за зубами», — сказал гороховый стручок, «иначе мы можем здорово ему навредить. А теперь за дело. Сюда идет Катринка». Поварята снова принялись за свою работу. На кухню вошла Катринка. На ней было простое платье и белый передник. Она весело кивнула поварятам и подошла к большой кастрюле, покрытой полотенцем. «Ну-ка посмотрим, как поживает мое тесто», — сказала Катринка. «О, да оно почти готово. Пора месить». И она принялась месить тесто и напевать. «Вот и я себе местечко отыскала, наконец. Здесь тепло, пылает печка, греет жар простых сердец. Подымайся, тесто, лучше, замешу тебя я круче. Ты, огонь, мне помоги, спечь хлеба и пироги. Я поглядываю зорко, чтоб румяной вышла корка, чтоб миндальное печенье было всем на удивление». С бутылками в руках на кухню вошел повар. «Ну что, Катринка, подходит твое тесто?» — спросил он у девушки. «Подходит!» — весело ответила Катринка. «Хорошо подходит, господин главный повар». «О, слышали, как она почтительна? Не то что вы, лодыри и бездельники!» — обратился к поварятам повар. «Знаю, знаю, стоит мне только отвернуться, как вы отпускаете на мой счет разные глупые шуточки. Ты, Катринка, пододвинь квашню поближе к печке. Дрожжи тепло любят». «Слушаю, господин главный повар», — сказала Катринка и подвинула квашню к печке. «Однако не так близко, а не то тесто охватит жаром, и оно запечется». Катринка послушно слегка отодвинула квашню от печки. В дверь кухни кто-то постучал. «Ну, кого это нелегкое несет?» — проворчал повар. «Не дадут человеку чашку кофе выпить». «Седьмую чашку», — прошептал ватрушка на ухо гороховому стручку. «Поди, Катринка, открой», — проворчал повар. Катринка открыла дверь, и в кухню вошел Хрустальт в костюме Ионоса с дорожным мешком за плечами. «Здравствуйте, господин главный повар», — вежливо поздоровался Хрустальт и, видя, что тот взялся за чашку, прибавил: «Приятного вам аппетита». «Благодарю», — важно отозвался повар. «А по какой, собственно говоря, надобности?» «Я бы хотел наняться к вам в помощники», — ответил Хрустальт. «Дельно сказано», — прихлебывая кофе, отозвался повар. «Только помощников у меня хоть отбавляй». «Но я бы взялся за любую работу», — настаивал Хрустальт, — «даже за самую черную». «Ишь ты», — усмехнулся повар, — «что это тебя так прижало?» «Нужда», — грустно ответил Хрустальт. «Жаль, жаль», — притворно вздохнул повар, — «однако помочь тебе нечем». «Нет здесь для тебя работы». «Добрый господин главный повар», — робко сказала Катринка, — «вчера вы упоминали о том, что нам нужен кухонный мужик». «И свинопас», — добавил ватрушка. «Молчать!» — прикрикнул на них повар. «Упоминал. Ну и что же с того, что упоминал? Не видите сами, что этот парень еще не дошел до того, чтобы пойти на такую грязную работу? Он чисто одет и вообще...» «Но я же сказал», — настаивал Хрустальт, — «что никакая грязная работа меня не пугает». «Да знаешь ли ты, что такое кухонный мужик?» — строго спросил повар. «Не знаю», — согласился Хрустальт. «Вот в том-то и дело. Сейчас поясню», — пообещал повар. «Кухонный мужик колет дрова для кухни, топит печь, носит воду из колодца, и это еще не все. Он таскает помои в свинарник, кормит свиней, чистит свинарник, и все зовут его свинопасом. Ясно тебе?» «Ну что ж», — спокойно ответил Хрустальт, — «тем лучше». «Это почему же лучше?» — удивился повар и подозрительно оглядел Хрустальда с головы до ног. «Нет-нет, голубчик, ты нам не подходишь. Слишком уж ты красавчик, чтобы стать грязным свинопасом. Не правда ли, Катринка?» «Истинная правда», — вздохнула Катринка. «Однако как хотелось бы помочь бедняге». «Нет-нет-нет», — решительно отрезал повар. «Слово у меня твердое. Ты, парень, сядь, отдохни, мы угостим тебя королевским обедом, и это все, что мы можем для тебя сделать». Тяжело вздохнув, Хрустальт сел на табуретку, снял со спины дорожный мешок и развязал его. Поварята с любопытством следили за его действиями. Хрустальт вытащил из мешка флейту. «Это еще что за дудка?» — спросил повар. «Уж не мастер ли ты играть?» «Если бы я не умел играть на флейте, зачем бы я возил ее с собой?» — ответил Хрустальт. «Ну, так сыграй нам что-нибудь», — попросил повар. «Я хорошую музыку уважаю». «Пожалуй, я сыграю», — согласился Хрустальт. «Если вы дадите мне слово...» «Какое еще слово?» — удивился повар. «Слово, если моя игра вам понравится, вы примете меня на работу». «Вот чудак!» — рассмеялся повар. «Да мне хоть и понравится, я скажу, что нет». «Не верю», — улыбнулся Хрустальт. «Вы так не сможете поступить. Глаза у вас честные». «Ишь ты!» — немного смутился повар. «Ну ладно, играй, там видно будет». «Так не пойдет решительно», — сказал Хрустальт. «Слово вы даете?» «Дает, дает!» — закричали поварята, которым хотелось послушать музыку. «Ну, дядюшка, главный повар, дайте слово!» «Молчать!» — закричал повар. «Что за баловство на королевской кухне? А ты, парень», — обратился он к Хрустальду, — «играй, слышишь? Тебе говорят, играй!» «Пока не услышу вашего слова, не услышите ни звука», — твердо сказал Хрустальт. «Ну, какой ты право!» — с досадой проговорил повар. «Ладно, даю слово. Играй!» Поварята в восторге захлопали в ладоши, за что получили от повара по подзатыльнику. «Милая девушка», — торжественно начал Хрустальт, — «и вы, господа поварята, будьте благородными свидетелями и не дайте совершиться несправедливости». Хрустальт заиграл на флейте. На плите начали подпрыгивать кастрюли и сковородки, пустились в пляс стулья и табуретки. Повар, поварята и Катринка закружились в танце. Первая придворная дама заглянула в открытое окно кухни, посмотрела, какое веселье идет на кухне, и исчезла. Танцующий повар с поварятами развеселились и стали напевать в такт музыки. Первой начала Катринка. «Ах, пляска, словно пламя, охватывает нас! Друзья, пляшите с нами, веселье редкий час!» Поварята подхватили песню. «Эх, белый мой передник, эх, поварской колпак, король непривередник, но выпить не дурак!» Повар, не отставая от своих подчиненных, запел густым басом. «Хоть я и стар изрядно, хоть тучен я вполне, но поплясать приятно сегодня даже мне!» Поварята снова подхватили. «У нашей королевы характерец суров, летят в минуты гнева тарелки в поваров!» Потом запела Катринка. «На королевском бале, где нам плясать нельзя, так весело едва ли, как нам сейчас, друзья!» Повар не дал песне закончиться. «Тяжелая работа, пеки, соли, вари, прожорливые что-то, с безделья короли!» Поварята продолжили. «Направо и налево стучи мой каблучок, уж наша королева!» Но повар не дал им допеть и сам закончил песню. «Об этом чур молчок!» «Ох, уморил!» — простонал повар. «Перестань играть, или я испущу дух. Не могу больше!» Хрустальт послушно перестал играть. Повар повалился на стул, обтирая вспотевшее лицо передником. «Ай да паренек!» — едва дыша от усталости, вымолвил он. «Пронзительно играешь! Полвека живу, такой музыки не слышал!» «Прекрасно!» — воскликнул Хрустальт. «Значит, вы меня принимаете!» Повар сделал вид, что не расслышал слов Хрустальда. «Значит, вы меня принимаете?» — настойчиво повторил Хрустальт. «Нет!» — вздохнул повар. «Этого я не говорил!» «Да вы только что похвалили мою игру перед благородными свидетелями. Где же ваше честное поварское слово?» «Поварское! Честное слово! Какой позор!» — завопили поварята. «Прочь!» — подпевал и заорал повар. «Сказано нет, значит нет!» «Но, господин главный повар, — печально сказала Катринка, — вы же сами дали честное слово. Вы такой благородный человек!» «Конечно, воля ваша!» — сказал Ватрушка. «Но парень подумает, что королевские повара — такой народ, с которым надо держать ухо востро. Они не хозяева своему слову!» «Было бы прискорбно, — подхватил королевский стручок, — если бы такое мнение сложилось о нашей королевской кухне!» «Молчать! — заорал взбешенный повар, но гороховый стручок все же высказал свое мнение. «Воображаю, — продолжал он, — какие слухи поползут по королевству, а мы с Ватрушкой сделаем все, чтобы они расползлись как можно шире!» «Ну, дядюшка, ну, добрый дядюшка, господин королевский повар, — умоляюще заговорила Катринка, — ну, пожалуйста!» «И ты, Катринка! — с досадой воскликнул повар. — Клянусь жареной индейкой, вы меня обошли! А ты, парень, не благодари ни за что! Катринка покажет тебе свинарник. Ну а вы, бездельники, берите корзины, пошли получать провизию!» «Пошли, пошли, дядюшка Красный Нос! — шепотом проговорил гороховый стручок. — Пошли, пошли, бездонная пивная бочка! — прошептал Ватрушка. И поварята, взяв корзины, отправились вслед за поваром получать провизию. «Милая барышня, — обратился Хрустальт к Катринке, — я... Зовите меня Катринкой, — перебила его девушка. — Милая Катринка, не милая, а просто Катринка». «Ах, черт побери, — сердито сказал Хрустальт, — не перебивайте меня на каждом слове, я не привык к этому». «Простите, господин кухонный мужик», — приседая насмешливо, ответила Катринка. «Я не знала, что вы так благородно воспитаны, все равно как какой-нибудь принц». «Ты прости меня, Катринка, я действительно осел. Мне бы следовало поблагодарить тебя за то, что ты замолвила за меня доброе словечко». В дверь кухни постучали. «Войдите!» — крикнула Катринка. Дверь открылась, и на кухню вошла первая придворная дама. Она строго посмотрела на Катринку, та поклонилась ей. То же самое сделал и Хрустальт. До слуха ее высочества принцессы, надменно начала придворная дама, донеслись звуки флейты. «Кто-то здесь играл на кухне». «Играл я», — ответил Хрустальт. Дама открыла кошелек и порылась в нем. «Послушай, любезный», — обратилась она к Хрустальду, — «принцесса желает приобрести твою флейту. Сколько ты хочешь получить за нее?» «Простите, сударыня», — вежливо ответил Хрустальд, — «но моя флейта не продается». «Но я дорого заплачу», — возразила придворная дама. «Это не имеет никакого значения», — усмехнулся Хрустальд. «Но как ты смеешь не выполнить приказа принцессы? Она велела тебе продать флейту!» «О, если так», — улыбнулся Хрустальд, — «то я сломаю флейту, но ни за что ее не продам». Придворная дама едва перевела дыхание от возмущения и почти шепотом спросила Хрустальда: «Чего же ты хочешь, безумный? Как передать принцессе твой ответ? Скажите ей, что флейта продается не за деньги, а за ее поцелуи. Пусть придет на кухню и поцелует меня 5 раз». От изумления придворная дама и Катринка дружно ахнули. «Тогда она получит флейту», — закончил свою речь Хрустальд. «В уме ли вы? Да я не посмею передать принцессе твоего дерзкого ответа! Ах ты, негодный!» «Кухонный мужик и свинопас, сударыня», — перебил ее Хрустальд. «Неслыханная наглость!» — воскликнула возмущенная придворная дама и, отшвырнув ногой корзинку с овощами, выбежала из кухни, сильно хлопнув дверью. «Что вы наделали, сударь?» — всплеснула руками перепуганная Катринка. «Теперь я вижу, что вы и впрямь помешались!» «Пустое!» — Катринка засмеялся Хрустальд. «Скоро ты увидишь, кто помешался на самом деле!» «Сразу видно, что вы не здешний», — покачала головой Катринка. «Вы еще не знаете, что такое разозлить принцессу, а я уже кое-что об этом знаю. Она...» Но Катринка не договорила, потому что в дверь снова постучали. Не дожидаясь, пока кто-то откроет дверь на ее стук, в кухню вошла вторая придворная дама. «Кто здесь кухонный мужик?» — сурово спросила она. «Нетрудно догадаться, что это я, а не она», — ответил Хрустальд, указывая на Катринку. «Принцесса велела передать тебе, что возмущена твоей наглостью», — сурово сказала вторая придворная дама. «Я сочувствую принцессе, сударыня», — поклонился ей Хрустальд. «Она предлагает тебе за флейту столько золота, сколько весит флейта». 5 поцелуев принцессы — вот мой окончательный ответ, — холодно сказал Хрустальд. «Это, задыхаясь от возмущения, — произнесла дама, — падение нравов в королевстве, — услужливо подсказал Хрустальд. Вторая придворная дама, обессилев от возмущения, прислонилась к кадушке, покрытой мешком, и, сделав резкое движение, провалилась в нее. Хрустальд галантно извлек ее из кадушки, мокрую и возмущенную. «Это лепетала мокрая дама, это...» «Падение в кадушку, сударыня», — снова подсказал Хрустальд. Придворная дама с криком «Наглец!» выбежала из кухни.